смотришь вдаль. Пойдем на танцпол сейчас. Пускай я не очень голодный, пускай не отпускай меня, не отпускай. Я чувствую в тебе.